18 августа 1952. Мы с Майклом были в кинотеатре «Магнолия Спрингс» и видели Джонни Шеффилда, который играет бомбу, мальчика, живущего в джунглях, в сериях «Бегство слонов», «Скрытый город» и «На острове Пантеры». Он классный. Мне понравились его темные вьющиеся волосы. Два моих самых любимых актера — Корнелл Уэльт и Джонни Шеффилд. Надеюсь, мне в мужья попадется человек с кудрями. У Майкла прямые черные волосы, жаль. Больше всего мне понравилась реклама того, что у них будет в следующем месяце. Всем раздали по нескольку рекламных листков для друзей и знакомых. Большими красными буквами на них написано: «Привет, ребята! Приходите на киновечеринку Смайли Бернетта». Смайли Бернетт собственной персоной в «Магнолия Спрингс». Прямо из Голливуда. Комик-толстяк, герой популярных вестернов, прославившийся своей неуклюжестью. В кинотеатре повесили его большую фотографию. Он будет играть на электрическом органе, который звучит совсем как настоящий большой орган. А еще подарит пони какому-нибудь мальчику или девочке. Вот везуха. Он привезет с собой фотографа из Голливуда, и каждый посетивший шоу ребенок может бесплатно с ним сфотографироваться. По возвращении в Голливуд несколько судей отберут самый удачный с точки зрения рекламы снимок, и счастливчик получит голливудского пони в качестве гонорара за то, что его изображение будут использовать на рекламных плакатах Смайли Бернетта. Я уверена, что выиграю этого пони. Мы с Майклом набрали столько объявлений, сколько смогли утащить. «Чем меньше детей придет, — смекнули мы, — тем больше у нас будет шансов». Я дала Майклу доллар за то, чтобы не фотографировался. Он сказал: «Лады, ему все равно пони не нужен». Собираюсь упросить маму повезти меня в салон красоты Нита, чтобы мне сделали красивую кладку, но если лишай не пройдет, у меня мало шансов выиграть пони. Джейми снова говорит, что шанс все же есть. И Хэнк подтверждает. А мама считает, что не стоит питать надежд. Но она вечно это говорит, даже перед Рождеством. А я все равно получаю кучу подарков. Решила, что пойду в купальнике и индийской рубашке. Говорят, менять одежду удачи не будет. Бабушка Петтибон на серьезную игру всегда надевает свое счастливое платье в горошек. Она сказала, что нужно притягивать то, что хочешь. Я решила по меньшей мере час в день посвящать тому, чтобы сидеть и притягивать этого пони. Меня могут даже в Голливуд пригласить. Заранее ведь не угадаешь. Джонни Шеффилд может оказаться другом Смайли Бернетта. Он увидит мою фотографию и захочет со мной встретиться. Миссис Дот утверждает, что я очень мала. То же самое говорит и мама Майкла. Когда Роуз Мэри Салвадж наткнется на мой портрет в голливудском журнале, она просто помрет. Все говорят, что если бы можно было съедать чизбургер с коктейлем всякий раз, как пожелаешь, тебе бы скоро надоело, но это неправда. Я получаю штуки по 3 чизбургера и по 2 шоколадных коктейля в день. А все никак не разлюблю. Плохо только, что я встречаю не так много людей, как надеялась. Большинство туристов остаются на неделю. А как только ты их получше узнаешь, глядь, им уезжать пора. Я очень скучаю по Лесси и прячу Феликс в баке с грязным бельем, когда приходит санинспектор. Закон запрещает держать животное в заведении, где подают еду, особенно если у этого животного стригущий лишай. Папе приходится сидеть на морозилке для мороженого, полной мертвых зверей, чтобы санинспектор не заглянул туда, хотя в них вряд ли остались какие-то микробы. Все до сих пор работают без продуху. На следующей неделе Майкл собирается сходить со мной посмотреть Тауни кисточку. Миссис Дот разрешила мне помочь ей с распродажей пластиковой посуды в женском клубе, а в остальном жизнь просто скука смертная. Прям не дождусь, когда в город приедет Смайли Бернетт. Вчера мы с Майклом ездили туда смотреть старый фильм «Летчик-испытатель» с Кларком Гейблом и Спенсером Трейси. Он мне ужасно не понравился. Кларк Гейбл и Спенсер Трейси были друзьями. Вместе повсюду ходили и летали на самолетах. Мирна Лой жена Кларка Гейбла, сидела дома, ждала его целыми днями и бездельничала, и только под конец фильма занялась делами, когда родила мальчика. Не понимаю, каждый раз, как в кино рождается ребенок, это мальчик, хоть бы раз девочка. И что в этих мальчиках такого замечательного? Я могу делать все то же самое, что и мальчишка. Могу даже Майкла победить. Наверное, это ужасно — родиться девочкой и знать, что твой папа хотел мальчика.